Глава 7. Разговор в поезде надо считать высшим достижением Бурцева. Желая разоблачить и уничтожить самого важного из всех секретных агентов, он обратился за справкой к человеку, который еще недавно занимал первый пост в политической полиции государства. Мысль необыкновенная в своей смелости и простоте. Лопухин больше не служил, но все же для Бурцева он был человеком совершенно другого враждебного мира. Достаточно сказать, что долголетняя личная дружба его связывала со Столыпиным. Они были на «ты». Тот сложный процесс, который назревал в душе Лопухина, не мог быть известен Бурцеву. Повторяю, нам и теперь этот процесс не вполне понятен. Здесь опять случайность, отмечающая всю историю, которой посвящена настоящая статья. Лето 1908 года Лопухин с семьей провел в Нейнаре. Ни о каких разоблачениях он, конечно, не думал, как не думал о политике вообще. Он собирался ехать в Италию. Встреча с Бурцевым оказалась для него роковою. Вместо Италии Лопухин попал в Сибирь. И для многих других людей этот разговор в поезде имел трагические последствия, вплоть до самоубийства. Он же вскоре повлек за собою всемирную сенсацию и один из самых громких судебных процессов нашего века. Узнав, тоже случайно, от общего знакомого, что Лопухин в начале сентября проедет через Кёльн в Берлин, Бурцев выехал в Кёльн и стал ждать на вокзале. Здесь элемент случайности обрывается. Если бы это понадобилось, Бурцев был бы, наверное, способен прожить на Кёльнском вокзале неделю, месяц или полгода. Это не понадобилось. 5 сентября в час дня Лопухин вышел из Нейнарского поезда и сел в поезд берлинский. Бурцев последовал за ним и, чуть только поезд тронулся, вошел в купе Лопухина. Их разговор продолжался 6 часов. Я не хочу сказать, что редактор Былова избрал систему западноевропейских следственных властей. Взять измором бывшего директора департамента полиции Бурцев, конечно, не мог. От Лопухина зависело в любой момент положить конец разговору. Почему Лопухин этого не сделал? Или он не чувствовал, какая бездна раскрывается у него под ногами? Подробности разговора в поезде выяснить теперь нелегко. Печатный рассказ Бурцева далеко не во всем совпадает с показаниями, которые Лопухин дал следователю по особо важным делам. Не во всем совпадает и рассказ, слышанный мною от обоих участников разговора. Но общая картина ясна. В течение нескольких часов Бурцев, вероятно, задыхаясь от волнения, выяснял Лопухину истинную роль Раскина. После каждого нового доказательства я обращался к Лопухину и говорил: «Если позволите, я вам назову настоящую фамилию этого агента. Вы скажете только одно – да или нет». Лопухин молчал, молчал час, 2 часа, 5 часов. По словам Бурцева, он был потрясен. Я охотно этому верю. Конечно, он не знал сотой доли той ужасной правды, которая развертывалась перед ним в рассказе Бурцева. Обстановка их встречи характерна. В купе были другие пассажиры. Они часто сменялись и, вероятно, не без недоумения смотрели на странных соседей. Конспирация была не бог весть какая. В поезде между Кёльном и Берлином в разгар курортного сезона не так трудно было напасть на русских. По-видимому, пассажиры были немцы. Но едва ли Лопухин и, независимо от случайных соседей, серьезно рассчитывал на соблюдение тайны. Бурцев весьма неожиданно пишет: «Какое особенное значение мог он, Лопухин, придавать этому разговору? Но мог ли он считать, что рассказывает какую-то правительственную тайну, когда прежде чем произнести имя Азефа, он выслушал подробнейший рассказ об его деятельности?» Если б Лопухин не придавал значения разговору, то он, очевидно, не мог бы быть потрясенным. Как мог он не понимать, чего стоит им произнесенное имя Азефа? Не останавливаюсь подробнее на психологической стороне этого дела. Думаю, что решающее значение для Лопухина имели слова Бурцева о цареубийстве, которое подготовлял Раскин, и об ответственности за ту кровь, которая еще будет им пролита в будущем. Как бы то ни было, после 6 часов разговора, уже перед самым Берлином, Лопухин разбил свою жизнь, сказав Бурцеву, что инженер Азеф – тайный агент департамента полиции. Не стоит останавливаться и на том, как через сколько времени, по чьей вине весь разговор в поезде стал известен Азефу. По 102 статье уголовного уложения бывший директор департамента полиции был присужден к каторжным работам, замененным ссылкой на поселение в Сибирь. Хорошо известно и все остальное. Суд над Бурцевым по обвинению в оклеветании Азефа, сенсационный рассказ обвиняемого об его встрече в поезде с Лопухиным, новые следствия социалистов-революционеров, проверка алиби Азефа, объяснение с ним представителей партии и, наконец, бегство разоблаченного провокатора.